когда они в очередной раз прибыли в эту звездную систему Хармахрум, где могли продать свои трофеи и купить хоть что-то более или менее похожее на новое оборудование, боевые коты тут же обратили внимание на один огромный корабль. Этот корабль превосходил их линкор почти в два раза, если не больше. Своим внешним видом он напоминал летящую хищную птицу. Хотя мзины и не любили подобную форму кораблей, предпочитая свои шаровидные, военный вождь клана тут же обратил внимание на то, что такой корабль мог бы позволить всему клану одновременно путешествовать в космическом пространстве. Имея такой корабль, и вооружив его как следует, коты могли бы спокойно захватить какую-нибудь новую звездную систему, и даже с колонией. Эта колония могла стать для них поставщиком ресурсов, и даже не важно то, кто именно проживал бы в этой колонии ранее. Важно было именно то, что именно они могли бы получить. А это было бы именно все то, что мзины только захотят. А потом, нарастив мясо на скелете своего клана, могли бы вернуться и отомстить. Для этого нужно было всего лишь использовать такой корабль, который мог нести на себе не две сотни москитов, как линкор, имеющийся сейчас в его распоряжении, а, к примеру, около тысячи. Одновременная атака такой москитной группы могла бы смести врагов клана с лица галактики. А сам этот корабль, вооруженный многочисленными лазерными орудиями, мог бы спокойно разнести вдребезги врага, таким образом дав клану Ждар новую жизнь. Мало кто знал, но у боевых котов существовало правило. Попавших в плен представителей другого клана они не убивали. Их превращали в подобие рабов или младших слуг. Брали в свой клан и использовали так, как нужно клану. Как пушечное мясо, как тренажеры. Это уже не важно как. Главное, что они получали эту возможность. Все время, пока корабли мзинов находились в этой звездной системе империи работорговцев, военный вождь клана Ждар просто не сводил глаза с этого огромного корабля, который к тому же еще и нес на себе силовой щит. У мзинов с этим были большие проблемы. Такого оборудования у них просто не было. Им негде было обзавестись подобными устройствами. Поэтому если бы им все же удалось захватить такой корабль, то мзины могли бы получить возможность вернуть величие не только своему клану, но и всему своему народу. Такой флагман мог быть действительно опасен, и тогда боевым котам не приходилось бы скрываться на территории фронтира. Они могли бы заставить считаться с собой практически любые войска Содружества, даже той самой Федерации Неви. Подумав об этом государстве, старый кот не смог сдержать своего раздраженного шипения. Их дальнобойные орудия не оставляли шансов ни броненосцам, ни линкорам котов, ввиду того, что расстреливали тех раньше, чем корабли мзинов выходили на дистанцию ведения огня. Да, у Империи Арвар тоже было похожее оружие, артиллерийские установки, стоявшие в башнях на их кораблях, но от них можно было хоть как-то попытаться уклониться. Эти же орудия были сверхмощными и сверхточными. Уже только поэтому военный вождь клана понимал, что с таким противником нужно сражаться его же оружием. А этот корабль, кстати, имел отношение к Федерации Неви, и уже только поэтому боевой кот буквально не мог сдержать своих эмоций. Используя старые сенсоры своего линкора, ему удалось узнать, что на борту этого корабля, как это было бы ни странно, довольно малочисленный экипаж. Да вообще-то на нем должно быть несколько тысяч разумных, но нет, такого не было. И поэтому Рархасадрахждар сейчас буквально хлестал себя хвостом по бокам. Он понимал, что такой корабль легкая добыча. И если все получится, то его корабли получат невероятное усиление. Это будет самый грандиозный флагман среди кланов его народа. Конечно, он помнил легенды о том, что где-то там, в глубинах космоса, до сих пор может ходить королевский линкор, шаровидный гигант, на постройку которого ушли практически все силы его народа. Вот только, где его искать? Когда-то, когда кланы боевых котов решили жить каждый сам по себе, королевский клан развернулся и ушел в свободное плавание. Конечно, они заявили о том, что раз королевский клан не нужен народу, то им тут делать нечего. Это как раз таки понятно. Но кто дал вам право забирать единственное сокровище всего народа? Королевский линкор должен был остаться. Вот, например, он считал, что такой корабль стал бы украшением эскадры его клана. А что, к тому же, его корабли всегда были при деле. Он не забывал о том, что и как надо делать. Он не забывал старых обычаев и нравов своего народа. Конечно, в Содружестве такие королевские линкоры называли дредноутами, но это их проблемы. Если бы он сумел найти такой корабль, то его клан тут же поднял бы свой статус, и они бы из изгоев, которыми стали из-за проигрыша в столкновении с кланом врагов, постепенно превратились бы королевский клан. Ведь только королевский клан может использовать подобный корабль. Если так обстоят дела, то этот корабль, который сейчас выбрал для себя военный вождь клана Ждар, тоже ему вполне пригодится. Он не сомневался в том, что его бойцы справились бы с большим количеством экипажа, но не воспользоваться этим шансом он не мог. Этот корабль действительно выглядел солидно. Может быть, на нем и не было той грозной мощи мзинов, но ведь они могут ее туда добавить, обвесить весь корабль тяжелыми бронированными плитами, вооружить сверхмощными лазерами. И тогда этот корабль сможет поспорить в бою одновременно сразу не с одним, а, к примеру, с тремя, четырьмя линкорами противника, и уже в этом противостоянии можно понять, что никакой противник не выдержит такого боя. Особенно, если его поддержат оставшиеся 4 броненосца и 2 линкора его клана. А потом можно будет отнять у противника все то, что принадлежит им. Да-да, принадлежит. Может быть, не сейчас, но принадлежит. И они об этом никогда не забывали. Конечно, кто-нибудь может попытаться заявить о том, что клан мзинов не имеет права предъявлять какие-то претензии на этот корабль. Вы, кажется, забываете, все то, что находится на территории этой галактики, принадлежит им. Возможно, другие народы сейчас выступают хранителями этого имущества, но так будет не всегда. Мзины все равно получат то, что хотят, так что и этот корабль принадлежит им. Осталось всего лишь получить желаемое. А какого-то мягкотелого человечка, который на данный момент считает себя хозяином этого корабля, они спрашивать не собираются. И вот сейчас, когда этот капитан корабля чем-то там закупился, доставив на свой борт какие-то грузы, он начал медленный разгон. Как только началось это движение, вождь клана Ждар тут же отреагировал на него, прошипев команду своим офицерам. Они должны были следить за этим кораблем. Надо было выяснить то направление, куда он направляется. Если он собрался прыгнуть в сторону Федерации Неви, к которой он якобы имел отношение, то мзины ничего не смогут сделать. Но если он собрался прыгнуть куда-то еще, где нет войск государств Содружества, то у них есть прямая возможность весьма неприятно удивить этого разумного, атаковав его со спины своими кораблями. Боевой кот прекрасно знал, что объединенной мощности 3 кораблей клана должно хватить. Да, Рархасадарахждар считал, что под руководством представителей его народа этот корабль будет весьма опасен. Но не сейчас. На что могут быть способны обычные человечки? Да ни на что. По сути, они ничего сделать не могут. И поэтому он и намеревался получить желаемое. Всего лишь догнав этот корабль на территории, где нет потенциальных врагов, которые могут ему помешать. Но когда он услышал от своих офицеров то, что корабль явно направляется в сторону фронтира, то не смог сдержать довольного урчания. Он получит то, что хочет, и тогда старейшинам клана придется раз и навсегда заткнуться. Они никак не могли ему забыть того позорного проигрыша, в результате которого их клан остался фактически бессильным перед врагом, но для начала стоило бы отметить тот факт, что в том сражении проиграл не он. Его флагмана и броненосцев там не было. В то время Рархасадарахждар отправился в рейд, а защитой системы, которую так позорно пришлось бросить, руководил как раз сын главы совета старейшин. Но почему-то про своего позорного сынка этот старый кот не вспоминал. Наверное, просто потому, что тот погиб как последний идиот. Зато теперь военному вождю поминали буквально все, а он не мог этого позволить. Исходя из происходящего, боевой кот намеревался получить желаемое. Когда у него появится такой флагман, он сможет со спокойной душой потребовать роспуска совета старейшин. И пусть они говорят, что только захотят, он станет единовластным хозяином всего клана, и никто не сможет ему даже слова против сказать. А если попробовать, то его сил хватит, чтобы скинуть это иго старейшин. Хватит уже их терпеть, сколько можно. Они и так уже его достали своими придирками. И все только из-за того, что пытаются обвинить его буквально во всем. Из-за них и их отпрысков клан Ждар проиграл сражение, которое, по сути, не мог проиграть. Проблема была в том, что когда корабли противника начали входить в звездную систему, где располагалась база клана Ждар, этот идиот, командующий охраной, по какой-то глупости промедлил. Если бы он начал атаковать сразу и эффективно, то враг не смог бы ничего добиться. Но этот молодой идиот протянул время и дал противнику войти в систему несколькими тяжелыми кораблями, и только потом начал атаку. Как результат, все корабли, вошедшие в систему, сумели сдержать защитников до входа тяжелых кораблей врага, вроде тех же самых линкоров, и битва была бездарно проиграна. Два линкора и 6 броненосцев были для клана потеряны. Сейчас он, конечно, и сам понимал, что эти корабли, скорее всего, уже были отремонтированы, и теперь будут служить на благо вражескому клану. Однако он не забывал и о том, что вражеский клан не всегда будет привязан к одной звездной системе. Они наверняка постараются найти себе еще какие-нибудь ресурсные базы, в результате, они сами распылят свои силы, и тогда наступит время мести, кровавой мести, жестокой мести. Но при всем этом, военный вождь клана Ждар понимал, что ему сейчас нельзя распыляться. Поэтому верные себе корабли он держал единым кулаком, даже учитывая возмущение и сопротивление членов Совета Старейшин. Эти замшелые старики теперь требовали, чтобы военный вождь клана оставил большую часть кораблей возле их места базирования, чтобы защищать их никчемные жизни, а сам, на одном броненосце, продолжал дальше добывать ценные ресурсы для клана. И как они себе это представляют? По большей части враги опасались столкновения с их группой кораблей именно из-за линкора. Именно линкор своим видом внушал ужас и трепет таким разумным. Броненосец просто не успеет ничего сделать. Враги начнут его расстреливать на максимальной дистанции, после чего постараются оторваться от него и уйти. А допускать подобное было просто нельзя. Поэтому он особо к ним даже не прислушивался, а действовал так, как считает нужным. Тем более, что по большей части на этих кораблях служили его родственники. А как офицеры, они имели свои правила и нравы, и не слушали этих стариков, чем он старательно и пользовался, заметив то, что в последнее время эти старикашки начали проявлять слишком много недовольства его поведением. Старый боевой кот тоже стал нервничать. Это все значило то, что сейчас Рархасурдарахждар надо было спешить. Если он обзаведется таким флагманом, то этим разумным придется заткнуться раз и навсегда. Ведь они прекрасно понимают, что таким образом он может забрать большую часть клана под себя и оставить их с остатками там, где они сейчас прозябают. Этим разумным придется признать его силу, как бы они этого не хотели. К сожалению, для того, чтобы сейчас сдерживать его характер, эти разумные приказали всем женщинам и детям их клана оставаться на промышленной базе, где на данный момент была основная база клана Ждар. Да и он сам понимал, что на борту его корабля сейчас нужны воины, а никак не женщины и дети. Хотя обычно представители его народа возили свои семьи с собой, так им было проще сдерживать себя и свои кровожадные позывы, когда есть возможность расслабиться. Вот только проблема была в том, что сейчас расслабляться было некогда. Нужно было пытаться любой ценой вернуть могущество клану, иначе бы он так не рисковал. Поэтому именно только поэтому он приказал преследовать этот странный корабль, ведь этот корабль мог стать главной ударной единицей нового королевского клана его народа, а когда кланы будут вынуждены один за другим склонить голову перед ним, он, так уж и быть, постарается сделать так, чтобы больше подобного не было. Кланы будут упразднены, будет только правящий клан, а все остальные будут ему подчиняться, как те же слуги. Хватит доверять руководство каким-то замшелым старикам, которые боятся потерять свою власть и любой ценой пытаются за нее удержаться. Боевой кот прекрасно понимал, что в данной ситуации у него просто нет выхода. Потенциальные противники, которые всегда будут находиться, старательно прикроют свои действия именно интересами кланов. Сколько бы он ни наблюдал за происходящим в других государствах Содружества, старый боевой кот видел, что где нет кланов, там нет и подобных проблем с разобщенностью и возникновением каких-то надуманных планов, или тех же историй, которые абсолютно не касаются интересов всего народа. Проблема была в том, что большая часть кланов Мзинов думали только о себе. Вот сами подумайте, что сейчас осталось от его клана. Так, ошметки, а ведь они клан. Была бы у них в народе единая власть, и не было бы этой клановой системы, то не было бы всех этих войн, и возможно у них сейчас было бы собственное государство, имеющее довольно могущественные технологии, и не позволяющее с собой так обращаться, как это себе сейчас позволяют представители даже того же самого замшелого директората Ашер. А в военном плане среди государств Содружества директората Ашер – это самое слабое государство, но, по сравнению даже с ними, Мзины проигрывают. Именно в наличии технологий соответствующего поколения, именно эта самая клановая разобщенность и убивала их народ, превращая всего лишь в каких-то разбойников с территории фронтира. А ему бы этого не хотелось. Поэтому Рархасадарахждар считал, что именно ему предстоит вернуть величие своему народу, вынудив кланы один за другим склониться перед ним. Он знал о том, что есть одно правило, которое позволит ему провернуть все его дела именно так, как он задумал. Для начала стоит разгромить какой-нибудь клан, и показательно казнить совет старейшин этого клана. В результате подобного, этому клану придется влиться в его клан, и в конце концов он станет хозяином всего народа мзинов, что даст ему действительно королевское величие. А уже потом можно будет попытаться поискать тот самый королевский линкор, пропавший в неизвестности. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что возможно там будут представители королевского клана. Какой еще, ко всем демонам, королевский клан? Они бросили свой народ на растерзание чужаков. Больше они не имеют никакого права так называться. Вот их представителей военный вождь клана Ждар намеревался уничтожить под корень. Всех до последнего. Может быть, оставит себе какую-нибудь молоденькую самочку из их семейства, чтобы у самых замшелых ретроградов не возникало мысли о том, что он со своей кровью недостоин занимать пост короля мзинов, а остальных всех извести под коготь. Всех. Оставлять кого-то из них в живых он просто не собирается. Но сейчас, его корабли один за другим медленно начинали разгон вслед за уходящим кораблем со странным названием «Кондор», но это сейчас не важно. Когда мзины захватят этот корабль, он даст ему собственное имя. Другое. Имя, достойное настоящего корабля великого народа, а не этот какой-то непонятный звук, который старые мзины обычно издают, когда у них живот пучит. Даже как-то не смешно получается. Великая семья Бангу, я хочу этот корабль. Немного брезгливо, но при этом капризно прохныкал наследник главы великой семьи Бангу империи Арвар, который указывал своим толстым пальцем, как какой-то сосиской, на экран монитора, где был виден необычный корабль, прибывший из территории Федерации. Я его хочу, и все, дайте мне его. Заместители главы великой семьи могли только руками разводить. Проблема была в том, что этот корабль был частным, и он принадлежал к частной корпорации. Судя по всему, хозяин этого корабля продавать его не собирался. Пытаясь навести про него справки, советники великой семьи могли только удивляться тому, что такой молодой разумный сумел обзавестись уже собственной корпорацией и возможностями. Эти возможности делали честь любой великой семье империи. Вот только проблема как раз и заключалась в том, что продавать свой корабль этот разум на самом деле не собирался. Да, просто не хотел, и все. Они пытались подойти к нему несколько раз с прозрачными намеками, но этот молодой парень просто рассмеялся, заявив о том, что пока продавать ничего не собирается. Конечно, кто-нибудь ему бы мог заявить о том, что этот парень просто набивает цену за свой товар. Ну да, набивает цену. Вообще-то торговцы из их семьи надеялись при помощи этого пройтись частой гребенкой по колониям на территории Фронтира, просто и довольно легко набрать огромное количество товара на продажу, а значит, намеревались по возможности заполучить себе этот корабль в личное пользование семьи Бангу, ведь они сами понимают, что подобный корабль не может стоить меньше миллиарда, но все-таки можно попытаться его уговорить или надавить. По возможности, но парень вообще даже не обдумывал подобные вопросы, он просто улыбался, говоря о том, что этот корабль ему самому нравится, а это означало только то, что продаваться такой корабль не будет. И тут вот, пожалуйста, наследник главы великой семьи начал биться в истерике, требуя предоставить ему в подарок этот корабль, сказал, что будет летать на нем по всей империи и дразнить своих сверстников величием великой семьи. Конечно, подобное тоже было бы весьма закономерно. Вот только этот корабль действительно мог принести их семье огромную пользу, но законным путем получить его невозможно. Они пытались отвлечь наследника другими игрушками, например, эскадрой тяжелых носителей, которые у них имелись. Их делали из кораблей класса Жабри. Это был такой 3-километровый катамаран, состоящий из 2 горизонтально расположенных брусков. На него навешивали тяжелую броню, ставили тяжелые орудия с линкора, и в ангары добавляли мощную москитную группу, размером до 120-150 москитов. Все зависело от того, сколько орудий от линкора было установлено на такой корабль. Все-таки сами эти орудия, все их механизмы и элеваторы, а также снарядные погреба, занимали приличное количество места, а если это место занято, то под москитов его не выделишь. Конечно, были у их клана и чистые носители, вооруженные только легкими автоматическими пушками для защиты от москитов или торпед, такие же катамараны могли нести на своем борту до 300 москитов. Вот только сам по себе такой корабль был уязвим. даже несмотря на броню. Ввиду того, что москиты не могли остановить орудийные снаряды крупного калибра, если те долетали до такого корабля. Но сейчас речь шла не об этом. Сейчас заместители главы великой семьи были готовы на все, лишь бы наследник успокоился. Они прекрасно сами понимали, что этот избалованный мальчишка может испортить им всю жизнь своими требованиями. Надо же было ему заметить этот проклятый корабль, а теперь вот вцепился в него мертвой хваткой. «Хочу!» — кричит, и все. А им что делать? Во-первых, такой корабль стоит очень дорого, даже если бы его и удалось выкупить. А если попытаться захватить, у их великой семьи есть свой собственный военный флот, как и у других таких же семей в империи. Вот только эти корабли могут не успеть перехватить этого гиганта, все зависит от того, куда именно он потом направится. Если в сторону Федерации Неви или Республики Хагдан, то пиши пропало, этот корабль уйдет, и что тогда? Наследник нажалуется главе семьи, а тот души не чает в своем ребенке. Честно говоря, всем заместителям главы семьи уже надоело терпеть выходки этого жердяя. С какой радостью они бы уже помогли ему умереть. Но для этого нужно сначала дотянуться до его шеи. Но рядом с этим маленьким облаком жира постоянно находилось два боевых катамзинов, выращенных именно как телохранители. Эти хищники жили в основном своими кровожадными инстинктами. Им было плевать на то, кого они раздерут в клочья. И никому бы не хотелось, чтобы их скормили этим монстрам. В последнее время эти хищники вели себя действительно опасно. Ради удовольствия своего хозяина они могли разорвать тех, кто вызывал у него раздражение. Поэтому им сейчас приходилось всего лишь пытаться успокоить этого ребенка, а попутно вызывая на помощь адмирала ближайшие эскадры великой семьи Бангу. По крайней мере, в этой эскадре было два линкора империи пятого поколения, не считая сверхтяжелого носителя и тяжелых крейсеров, которые могли бы не дать противнику сбежать. Именно благодаря своей маневренности и эффективности как боевые корабли, обещая этому избалованному ребенку все, что угодно, помощники главы великой семьи тут же пытались докричаться до адмирала, который как раз имел возможность хоть чем-то их выручить. Конечно, кто-нибудь спросил бы о том, зачем ему вообще помогать этим разумным. А вот тут как раз, таки смысл в этом есть. Он сам прекрасно понимает, что помощники главы великой семьи в нужный момент могут ему самому помочь, вовремя выделив на его эскадру средства для ремонта, модернизации или обновления вообще парка боевых кораблей. Все это стоит приличных средств, и об этом забывать нельзя. Поэтому, угодив им, этот разумный сам будет в выигрыше. Об этом забывать ему явно не стоит. Конечно, кто-нибудь тут же может заявить о том, что в такой ситуации он может и отказаться. Но выбора-то нет, скорее всего, глава семьи, когда узнает о таком трофее, тут же потребует этот корабль флагманом именно себе. А там уже будет проще уговорить его правильно использовать такие ресурсы, ведь такой корабль может позволить пройтись частой гребенкой по колониям, и за один только рейс доставит десятки тысяч рабов, а это огромные деньги. Поставляя такие партии рабов на рынке империи, их великая семья может со временем просто выдавить с этого рынка всех своих конкурентов. Ведь такие партии товара явно собьют стоимость и сделают нерентабельным само подобное противостояние. Однако этот ребенок хочет подобный корабль себе, и единственный, кто мог его остановить, это был именно сам глава великой семьи. Конечно, кто-нибудь может сказать, что они могли бы обратиться сейчас к главе семьи и просто уговорить его остановить своего наследника. Но пока этого корабля у них нет, глава семьи даже рассматривать этот вопрос не будет. Этот старик просто скажет: «Да, купите вы ему этот корабль», и все. Дальше разговора просто не будет. Поэтому им и приходилось сейчас унижаться, буквально упрашивая этого ребенка немножко успокоиться, отвлечься на какую-нибудь новую молодую рабыню, пока они будут решать вопрос с этим кораблем. А дальше все будет зависеть от адмирала, который, услышав просьбу на фоне истерических воплей наследника главы великой семьи Бангу, только поморщился. Он и сам прекрасно понимал, что сейчас приходится терпеть помощникам главы семьи, но помочь им ничем не мог. Может быть и мог, но не сейчас. Дело в том, что ему надо было сначала собрать ударную группу, направить вслед за этим кораблем и попытаться его догнать раньше, чем тот вернется на территорию Федерации Неви. А это не так-то легко, как кажется. Благо, что хозяин этого большого корабля со странным названием «Кондор» никуда не спешил. Он ходил по торговым станциям, выбирал себе товары и, видимо, даже в ус не дул, но сейчас не это было важным. Важным было то, что пока он сам тянет время, великая семья сможет подтянуть силы и попытаться перекрыть тот сектор, куда тот может полететь. Дальше помощники отдали все на откуп адмиралу Самгурадун, а сами занялись делами великой семьи. В первую очередь, теми делами, которые так требовал от них сам глава. Если бы еще им и его наследник не мешал, так они вообще считали бы себя счастливыми. Вот только этот молодой избалованный толстяк, как только услышал о том, что собирается эскадра для того, чтобы захватить, тут же потребовал взять его с собой. Несмотря на все попытки отговорить его, этот молодой разумный не успокаивался. Он открыто заявил, что не позволит испортить свою игрушку. Мало ли что может произойти во время столкновения, поэтому он должен сам за всем проследить. Услышав об этом, адмирал Самгурадун мог только с каменным лицом скрипнуть зубами. Ну, не будет же он запрещать наследнику великой семьи Бангу летать на собственном имуществе, ведь все корабли его эскадры принадлежали его великой семье. Уже только поэтому он понимал, что фактически оказался в проигрыше. Этот молодой парень не успокоится, пока не получит свое, или же не доведет кого-нибудь до смерти. Адмирал привык руководить своим отрядом самостоятельно, а этот толстячок своими воплями может испортить ему буквально все, ведь офицеры на борту корабля привыкли слушаться именно его, и никого больше. Естественно, что подобное поведение только будет мешать, но выбора не было, ему все же пришлось согласиться. Хотя адмирал и видел, что те же самые помощники главы великой семьи Бангу вздохнули с облегчением, избавившись от присутствия наследника. А вот Самгурадун, судя по всему, было не слишком весело. Адмирал Самгурадун мог только вздохнуть, с большим трудом сдерживая свою злость. На борт его корабля прибыл наследник великой семьи Бангу. Вот только такого счастья ему и не хватало. Этот старый коренастый арварец, практически полностью покрытый боевыми шрамами, которыми он невероятно гордился, сейчас категорически не желал даже слышать о подобном, но сделать ничего не мог. Этот молодой разумный имел отношение к семье хозяина и был любимым отпрыском, что говорило отнюдь не в пользу господина, хотя бы по той причине, что этот молодой парень действительно был очень избалованным. Он не хотел никого слушать, он хотел исполнять только свои капризы, а эти капризы мешали слугам господина как следует служить на благо его семьи. Взять хотя бы эту жуткую хотелку по поводу довольно крупного корабля, принадлежавшего частной корпорации «Сармат», зарегистрированной на территории Федерации Неви. Такой корабль стал бы флагманом ударной эскадры их флота, и они могли бы наконец-то разделаться с многими проблемами, которые им старательно подстраивали старые враги. Но этот мальчишка хотел сделать из этого громадного корабля фактически для себя яхту или летающий дворец. Что за глупость? Такие ресурсы нужно использовать именно с пользой для семьи и всего дела, не только для себя самого. Проблема была в том, что он просто слышать никого не хотел. И как результат, у слуг главы великой семьи возникали огромные проблемы. Получив пояснительную записку от помощников, которые в ней попутно извинялись за то, что ему приходится теперь терпеть этого молодого парня, старый адмирал мог только снова скрипнуть зубами. Он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации у них у самих выбора-то и не было, хотя какую-то злость на этих разумных в душе Самгурадун все-таки затаил. Но сейчас пытаться что-либо сделать просто бессмысленно. Уже только поэтому ему оставалось только со вздохом принять такого гостя на борту своего флагмана, тяжелого линкора, пятого поколения проекта «Кун». Этот корабль был подобием обычного линкора «Империи Арвар», похожим на вытянутый брусок. Однако этот корабль был сделан длиной в 3 километра. Он нес на своем борту 16 орудийных башен тяжелого калибра. Конечно, можно было бы установить пару осадных мортир, но когда рассчитывался этот корабль, стало понятно, что вместо 16 четырехствольных орудийных башен тогда придется установить всего лишь 8 подобных орудийных башен. И это означало только то, что ничем хорошим для них подобное противостояние не закончится. Корабль, конечно, будет вооружен сверхбольшими орудиями, но полезными они будут только при столкновении с кораблями сверхтяжелого класса, а такое бывает редко. Или же если обстреливать при помощи таких орудий какие-нибудь боевые станции, тогда, да, тогда эти орудия были бы нужны, но только не в этой ситуации. К тому же, 16 орудийных башен пятого поколения могли кому угодно испортить жизнь. Такой линкор был весьма опасен в бою, чем можно было спокойно воспользоваться. А что, он вообще-то имеет полное право думать о том, что же и как ему делать. Поэтому он предпочел такой артиллерийский корабль, установив еще пару башен такого калибра за счет одного ангара с москитами. Да и зачем они ему нужны? Ведь с его эскадрой постоянно ходит сверхтяжелый носитель. Этот трехкилометровый катамаран нес на своем борту 200 москитов разных категорий. Поэтому на линкоре, флагмане они были просто не нужны. Да, здесь была одна эскадрилья, но особой роли она не играла. Так, какое-то время поддержать корабль, пока не придет носитель. Так что в своих силах адмирал Самгурадун был уверен. Быстро собрав ударную группу в виде флагмана, двух линкоров, четыре тяжелых крейсера и того самого сверхтяжелого носителя, он принялся внимательно отслеживать телодвижение корабля, цели, на которые он намеревался все-таки со временем напасть. Что тут можно было сказать? Этот кораблик действительно был весьма оригинальным. Уже только поэтому он понимал, насколько он может удачно помочь самому себе, постаравшись захватить такой корабль. Ведь тогда именно он и станет капитаном этого гиганта. И его участие в жизни великой семьи усилится, что тоже весьма важно. Именно поэтому он даже обрадовался, когда наконец-то увидел то, что тот сейчас постепенно разгонялся, покидая территорию империи Арвар. Радовало то, что направление его разгона говорило о его цели и прыжка, а этот прыжок явно был в сторону фронтира. Поэтому можно было понять, что у представителей великой семьи Бангу есть возможность догнать этот корабль и захватить его. Единственное, что не нравилось самому адмиралу, так это только крики этого наследника, который утверждал, что он не даст испортить свою игрушку. Честно говоря, в последнее время не только у одного адмирала, но и у других слуг их господина возникали мысли о том, что этот молодой разумный немного в ссоре со своей собственной головой. Какая и где игрушка? Это вообще-то боевой корабль. Корабль, который может принести пользу их великой семье, позволив уничтожить старых врагов буквально одним ударом. Ведь имея у себя тяжелый линкор, после всех модификаций, сам Самгурадун прекрасно понимал, что такой корабль можно усилить невероятно. Например, на него можно было бы установить несколько орудийных башен, которые ставятся на боевые станции. Вы себе его артиллерийскую мощь представляете? По сути, это передвижная боевая станция. Такой корабль может нести не только на борту огромное количество москитов, но и нести орудийный залп такой силы, что даже боевая станция того же четвертого поколения будет очень сильно повреждена при единственном залпе с орудий такого корабля. Неужели это непонятно? Такая сила нужна великой семье. Ведь лишив ресурсов своих соперников по совету, глава их семьи сможет диктовать свою волю чуть ли не всей империи. И уже только за это стоило бы побороться. Дождавшись окончания истерики наследника, адмирал наконец-то скомандовал своим кораблям разгон. В первую очередь вперед понеслись легкие крейсера, которые по умолчанию сопровождали эскадру. Эти корабли, загонщики, должны были быть разведчиками и достичь нужной звездной системы раньше этого корабля, который станет флагманом всего флота великой семьи Бангу. Там они устроят ему своеобразную засаду, благодаря которой представители великой семьи смогут его захватить. Также, за ним в тот сектор уже двинулись и тяжелые крейсера. Самые большие корабли будут там с некоторым опозданием. А вот малые корабли, по плану опытного адмирала, должны подготовить ловушку, затаившись в астероидном поле, которое наверняка есть в той звездной системе, куда направляется этот корабль. Примерно прикинув направление его движения, можно было понять, что у него на пути только одна промежуточная звездная система, куда этот корабль может двигаться, и в этой ситуации он действительно уязвим. К тому же, адмирал никак не мог понять, почему этот корабль движется в одиночестве, почему рядом с ним нет никаких боевых кораблей охранения. Нет, конечно, адмирал Самгурадун был не против. Меньше противников, больше шансов. Вот только все происходящее его достаточно сильно настораживало. Настолько настораживало, что он действительно очень сильно переживал. Было в этом всем что-то странное. Получив телеметрию с диспетчерской станции за отдельную взятку, он выяснил, что на борту этого корабля членов экипажа даже меньше, чем на борту его флагмана. И это действительно как-то удивило старого офицера. Как этот разумный вообще собирается выживать на территории фронтира? Ведь там его просто уничтожат. С его стороны подобное действительно выглядит глупым поступком. А когда адмирал чего-то не понимал, он этого закономерно опасался, ввиду того, что не хотел излишний раз рисковать. Лучше прослыть осторожным адмиралом-перестраховщиком, чем проиграть и превратиться в раба, или же труп, развеянный пылью между звездами. Его многие называли слишком осторожным, но адмирал Самгурадун предпочитал в первую очередь контролировать происходящее вокруг и не допускать ошибок. Например, этот корабль явно нужен великой семье, но он чувствовал инстинктивно какую-то угрозу, и эта угроза действительно назревала. Как уже говорилось ранее, было что-то странное в происходящем. Такой большой корабль с таким небольшим экипажем просто то не мог выжить на территории фронтира, не мог и все тут. Поэтому Самгурадун сейчас переживал, как бы в той звездной системе этот корабль не поджидали корабли сопровождения. Такое тоже было возможно, поэтому ему хотелось бы подобного избежать. Однако разведчики уже были отправлены, и корабли великой семьи Бангу направились следом. Теперь все зависело от эффективности их действий. Сумеют ли они вовремя вмешаться, захватив этот корабль в ловушку и обездвижив его? Единственное, что немного насторожило адмирала, так это тот факт, что в эту же сторону почему-то единой группой двинулись и корабли боевых котов Мзинов. Этим то, что могло тут понадобиться, чего это они вдруг направились в ту же самую сторону. Хотя можно было сказать, что Мзины все же любят охотиться на тех территориях, но при этом и не стоило бы забывать о том, что они отличаются очень агрессивным характером. Но когда видят опасность, тут же стараются отойти в сторону. Поэтому адмирал рассчитывал на то, что все его предчувствия опасности сейчас говорят именно о появлении поблизости кораблей этих самых котов. Может быть, поэтому он так нервничает. Его предчувствия говорят об опасности со стороны линкора этих космических хищников. Если это так, то у него есть возможность этих разумных остановить. Его тяжелый линкор может расстрелять корабли Мзинов на достаточно большой дистанции. Эти разумные просто ничего не смогут сделать, а москиты его группы просто добьют этих несчастных. Так что в данной ситуации у них просто нет никакого выхода. Хотят они этого или нет, но этим разумным придется отступить, так как он уже решил судьбу этих разумных, отправившихся на территорию фронтира на таком большом корабле. В данном случае их глупость действительно не оставляет им шансов, и в этой ситуации они сами были полностью виноваты. Убедившись в направлении прыжка этого гиганта, адмирал Самгурадун скомандовал такое же движение и своим кораблям, тем более, что в этот момент они уже набирали скорость, чтобы совершить прыжок с минимальным разрывом и не дать потенциальному противнику оторваться от них, ведь еще неизвестно, что ждет их там, на территории промежуточной звездной системы фронтира. Мало ли какие секреты могут быть у этих разумных. Все-таки беспокойство не оставляло старого арварского адмирала, а он привык к своим предчувствиям верить, и поэтому не намеревался сводить глаз с кораблей этих блохастых хищников. Самгурадун был уверен, что коты могут подбросить ему какой-нибудь неприятный сюрприз со спины. Например, они могут атаковать корабли великой семьи Бангу в тот момент, когда они сцепятся в бою с этим гигантом, и за счет этого получить выигрыш в силе. А может быть, это они охраняют этого гиганта, хотя это вряд ли возможно. Всего только об этой причине, что эти корабли прибыли в данную звездную систему в разнобой, то есть в разное время. Слишком большой разрыв по времени, да и направление движения говорили о том, что сам этот кондор прибыл с территории Федерации Неви, а вот коты прибыли с территории фронтира. А может быть, у них здесь была назначена встреча? Вполне возможно. Этот фактор нужно обдумать как следует. Хотя сам старый адмирал прекрасно понимал, что коты просто так кому попало не доверяют свои интересы. Тем более, он уже сталкивался с представителями именно этого клана космических хищников. Что-что, а эти разумные никогда не шли навстречу кому бы то ни было. И уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации можно подозревать все что угодно. Тяжело разогнавшись, флагман небольшой боевой эскадры великой семьи Бангу, прорвав гиперпространство, ушел из звездной системы империи. Тяжело вздохнув в очередной раз, адмирал Самгурадун отправился в каюту своего старшего офицера. Свою собственную каюту ему пришлось выделить для наследника великой семьи, ведь это было лучшее помещение на борту корабля. Однако он не мог скрывать своего разочарования. Ему действительно было даже как-то обидно, что этот молодой нахал занял его место, а ему теперь вот приходится ютиться в каюте, которая раз в 5 меньше его обычного места жительства. Но тут ничего не поделаешь, это наследник семьи. Самгурадун отлично понимал, что этот избалованный мальчишка одним своим словом может испортить ему всю оставшуюся жизнь. Поэтому адмиралу и не хотелось каких-нибудь ссор. Однако, своих наложниц оставлять там он не стал, заранее переведя девчонок в свои временные покои. Не хватало ему еще, чтобы этот малолетний избалованный идиот позволил своим телохранителям испортить таких красоток, адмирал сам за них заплатил достаточно большие деньги, и просто дарить их кому-то не собирался, да и не видел в этом никакого смысла. Пусть своих рабынь возит с собой, и отдает их кому попало, а старый адмирал себе такой роскоши позволить не может, у него нет многомиллионных доходов и собственной великой семьи, чтобы так разбрасываться деньгами. Поэтому Самгурадун свое недовольство впоследствии все равно выскажет главе великой семьи Бангу, когда придет к тому с результатом, когда доставит ему новый флагман военного флота самой могущественной великой семьи империи, которая вскоре своей силой сможет поспорить даже с императором. Ведь этот корабль, за которым они сейчас гонятся, по своему размеру может напоминать даже мобильную базу какого-либо из государств Содружества. Надо ли говорить о том, как эти корабли мотали нервы военным империи Арвар. Адмирал Самгурадун когда-то был тем самым офицером, который участвовал в столкновении с войсками Федерации Неви. Тогда именно из-за появления мобильной базы Федерации они и проиграли. Ввалившись в ту самую звездную систему, где происходило сражение, этот 7-километровый корабль сразу выпустил два десятка тяжелых крейсеров, которых носил на себе как москитный флот, и при поддержке сотни москитов двумя залпами расстрелял тяжелые линкоры империи. После такого провала, флоту империи Арвар не оставалось ничего другого, как отступить. Но адмирал тогда же сделал для себя заметку. Заметку на будущее. Обязательно по возможности попытаться обзавестись именно тяжелыми и сверхтяжелыми кораблями, которые могут одним залпом своих орудий перевесить чашу весов сражения на свою сторону. И вот сейчас у него была такая возможность получить корабль, который может стать в империи самым мощным и даст его флоту силу, о которой он так мечтал. Дальнейшее уже его не интересовало. Он даже был готов смириться с присутствием на борту флагмана этого истеричного мальчишки. Главное, чтобы он не вмешивался. Сам адмирал прекрасно понимал, что именно может предложить главе великой семьи, когда захватит этот корабль. Но для этого было сначала необходимо захватить его. А это было возможно только при тщательно спланированной операции. И при отсутствии поблизости этого истерящего ребенка. Тут ничего не поделаешь. Но этот разумный действительно мешал. Мешал профессиональным военным, которые теперь работали на благо его же собственной семьи. Какой идиот сказал этому раскормленному Борову о том, что его советы нужны профессионалам? У него даже баз знаний по тактике и стратегии каких-либо космических сражений нет. Что он может им предложить? Как? Так нет же. Советует. Что-то приказывает. Самое обидное было в том, что его идиотские приказы нельзя было отменить. Ведь в этом случае сам адмирал Самгурадун очень сильно рисковал подставить самого себя под гнев главы великой семьи империи Арвар. А это было просто недопустимо. В очередной раз тяжело вздохнув, адмирал Самгурадун, тихо покачав головой, вошел в свои временные апартаменты. Даже радостные улыбки его рабынь не облегчили ему страданий души. Ведь он понимал, что время идет, и этот пассажир, который сейчас в его покоях занимается неизвестно чем, еще попортит ему достаточно много нервов.